Из мемуаров археолога. День 15. Ту ночь не мог заснуть. Душно было так, что просто не липли к телу. Проворочился до рассвета, когда далеко за песчаными барханами показались первые лучи ярко-рыжего солнца. Здесь оно всегда такое по утрам. Будто действительно рождается именно в Египте. Отсюда светит всему миру, постепенно выцветает и на далеком севере блекнет до серой прозрачности. Впрочем, не об этом. Ночью не хватало воздуха. На улице истошно стрекотали насекомые, потом начали разговаривать арабы, сначала тихо, потом надрывая глотки. К такому я привык, к поту, к духоте, к насекомым, к местным. Не спал по другой причине. С таким грузом впечатлений тяжело уснуть. Кажется, что опухшая от образов голова проделает дыру в подушке. Настолько много мыслей там крутится. Болит под веками, словно череп надувается, как воздушный шар. Уже говорил с врачами, еще когда был дома, объясняли. Глазное давление. Это была наша последняя ночь в Египте. Раскопки эти подошли к концу. Утром все мы должны разлететься кто куда. Даже господин Шампольон возвращался домой. Я не знал, как быть, что делать дальше. Куда направлять, простите мне такую странную механическую метафору, локомотив жизни? После того, что мы раскопали. И полбеды, если бы случилось, как в страшных сказках. Мы разбудили бы мумию фараона или нашли проклятое сокровище или странных существ, потомков жутких древних богов. Мы нашли то, что открывало глаза на правду. А узнавать любую правду страшнее всего в жизни. Особенно вот так спонтанно. Бес Пантеос. Этот образ не выходил у меня из головы. И если бы только у меня все думали о нем. Мы давно поняли, что перед нами, но не могли принять этого. Господин Шампольон обещал взяться за дальнейшие исследования, держать нас в курсе по переписке. Его друг-англичанин предлагал спрятать находку или продать арабам, падким на наследие дальних предков исключительно с финансовой стороны. Но тогда мне казалось, как кажется и сейчас, что арабы чувствовали. Бросали косые взгляды на статуэтку, старались не подходить близко, хотя ни один не мог объяснить причину. Впрочем, поутру я говорил об этом с хозяином дома, где мы остановились. Он ответил примерно так. «Я не понимаю, что это такое, но чувствую некую силу, если изволите, господин, некую необъяснимую силу. Не люблю необъяснимого. Мир сразу становится слишком сложным, не находите?» В ответ на слова своего английского друга господин Шампольон только кивал и улыбался. Потом сказал, что это будет нечестно для всего мира. Да и с черными копателями никто из нас не хотел иметь дело. В тот миг, когда двое друзей, наших, так сказать, предводителей, спорили, я готов был поклясться, что господин Шампольон собирается обнародовать переведенную им надпись, но поступили мы иначе. Описали статуэтку для музейного фонда. Господин Шампольон пообещал лично позаботиться, чтобы она не попала в частную коллекцию очередного скупщика, и затерли надпись «Металлом по камню». Я чувствовал себя великим грешником, как христианин, нарушивший все заповеди разом, или, того хуже, разбивший сапфировые скрижали из драгоценного шетия, как когда-то Моисей, померкший пророк прошлого. И мне, в отличие от многих великих грешников прошлого, не оставалось никакой надежды даже на жалкую индульгенцию. И в эту ночь я понял, как раз тогда, когда рыжее солнце коснулось медной посуды на моем прикроватном столике, заискрив перламутрово-бурым. Я должен остаться здесь, в Египте, на святой земле. На время, не навсегда. Истоптать храмы гордых ставратных фив, вокзального города, как мы шутили, сияющего Мемфиса, благородного Абидоса, разгоряченной Дендеры, юной Александрии и горделивого Гелиополя. Я должен стать паломником.